Глава 35. Леон. Отшвыриваю мобильник на соседнее сиденье, а тот продолжает неистово трезвонить. Нам нужно встретиться. Отец Снежаны хочет решить со мной дела своего бизнеса, а заодно помирить нас со своей дочкой. Обратно навязывать ее мне любым путем. Я же вижу, чувствую, насквозь всю семейку вижу. Вот уже полчаса, как сижу в баре с другом, лениво потягивая виски бокал за бокалом. В голове полнейший хаос. Дольников хочет на меня повесить торги. Опускаю ладонь на деревянную столешницу. Иначе сделки мне не видать. «На шантаж похоже», — подмечает мой друг Дима. Криво усмехаюсь. «Еще бы, чистой воды шантаж». Уверен, после объявления его дочкой о беременности в ход пойдет шантаж посерьезнее, а не одна паршивая сделка. «Он тебя уничтожить может», — вздыхает друг. «У него сам знаешь, какая поддержка за границей. Пусть попробует. Я тоже не лыком шит. Правда, в данную секунду это ничего не меняет. Плохо мне». Нутро изнутри на части раздирает, внутренности будто через мясорубку пропустили, и никакой алкоголь не помогает забыться. «Так ты же ей на берегу все объяснил», — говорит он. «Чего это она уперлась с этой свадьбой?» «Как беременной оказалась», — выдыхаю. «Заявила, что матерью-одиночкой быть не хочет. Шантажировать меня вздумала дрянь. Что к ребенку близко не подпустит». Вся в своего папашу. «А ты ее в клинику уже водил?» «Водил». Дмитрий задумчиво уклоняется. Знает мой норов, и что меня в подобном состоянии лучше не беспокоить. Ненавижу себя за все, что случилось. «А с другой стороны», — размышляет друг. «Девчонка-то видная, все при ней», — хмыкает, изображая ладонями в воздухе женскую фигуру. «Почему бы и нет?» С грохотом опускаю полупустой бокал на столешницу и кашусь на друга. «Хорош!» — смеется он, отстраняясь. «Ты бы видел себя со стороны!» Дима выставляет ладони перед собой в оборонительном жесте и ухмыляется с ехицей. У самого в жизни полная чепуха, с которой он разбираться не может. Тоже мне советчик. «А сам чего на своей не женишься?» — бросаю ответно. «Мрачнеет». Знаю его как облупленного и понимаю, как ему сейчас тяжело. А шутит он, чтобы от своих проблем отвлечься. «Я виноват, понимаешь?» Зачем-то объясняю. Молодухи ребенка сделал. Жениться, не женился. Бывшую любимую почти потерял. Голова мутная, вроде бы еще не пьян, но пелена перед глазами и блуждающий из-за нее рассудок вводят меня из стороны в сторону. Как в глаза теперь Наде смотреть? «Надежде?» — удивляется друг. «Твоей бывшей жене? А она здесь при чем?» «Люблю я ее», — произношу со свистом. «Да безумие!» Дима, кажется, обалдевает на ходу. Замечаю его шок периферийным зрением, сам взгляда оторвать не могу от бурой жидкости на дне бокала. «Люблю я Надю. Всегда любил. Ты же клялся тогда, — говорит он подрагивающим тоном, — что все в прошлом, что никогда к ней близко не подойдешь. Молчу, потому что сказать мне нечего. Не было ни дня, чтобы Надя оставалась для меня в прошлом. Теперь я это хорошо понимаю. Она же в курсе, — вкрадчиво добавляет Дима, — что ты ей тогда не изменял.